22. Угол оказался не так далеко от нас, как я думал. Приободренные коротким отдыхом на холме, мы вылетели под вечер на восток, следуя побережью, и уже через какой-то час лета достигли нашей цели. Ничего особенного. Острый мыс, за которым прятался небольшой поселок на краю удобной бухты. Высокие холмы, затянуты все тем же черным лесом, в гуще которого мелькали отдельные дома или удаленные от берега усадьбы. На приметном холме над бухтой знакомая полусфера. Крупных судов не видно, но наконец-то обнаружилось какое-то движение по морю. К северу от угла пробирались по посветлевшему океану несколько посудин. Одна из них явно шла в угол. Мы, аккуратно не приближаясь слишком быстро, описали большую дугу вокруг поселка. Предстояло найти место для посадки. Такое, чтобы можно было быстро добраться до порта и в то же время не обратить на себя внимания. Кроме приметной полусферы, я не заметил никаких останков древних строений. Ничего, что напоминало о жизни до катастрофы на этом клочке бывшего континента. Возможно, древние строения остались на дне моря, а часовня на невысоком холме когда-то возвышалась над ними на вершине высокой горы. Сам поселок не производил особого впечатления. Знакомый четырехугольник постоялого двора, россыпь неприметных домишек с плоскими крышами и ни одного островерхого коммерческого сооружения, которые украшали своими цветными коньками города на Мау. Постоялый двор, по-прежнему узнаваемый, тоже имел отличие, больше напоминая П-образное здание с огороженным двором, чем башни и галереи своих тезок на востоке. В долинах вокруг одинокими ошметками светились среди бурой листвы человеческие жилища. Наверняка окрестности заполнены множеством троп и дорог, и сесть незаметно на какой-нибудь древний развалине не получится. В результате я проявил себя большим оригиналом, направив уставшую машину к знакомой полусфере. Почему-то именно рядом с ней я чувствовал себя спокойней, как если бы возвращался в знакомые места. Сев на лысом склоне холма, обращенном внутрь острова, мы выгружались уже почти в сумерках. Проспав первую половину дня, никакого желания оставаться на холме и отдыхать не было. И после коротких сборов мы зашагали к недалекой кромке леса. Тот встретил нас темнотой и душной сыростью с привкусом гниющих яблок. Мы быстро приспособились и зашагали по склону, спускаясь по спирали к ближайшей долине. Проблеск света впереди едва не напугал нас, но, как оказалось, мы просто набрели на неширокую дорожку, идущую откуда-то из глубины острова к поселку. После темноты, царящей под лесной кроной, мне показалось, что мы отмотали несколько часов дня в обратную сторону, и до вечера стало немного дальше. Шагать по дорожке было намного комфортнее, и меня беспокоила только возможная встреча со случайным прохожим. Как объяснить местному, наверняка знакомому со всеми соседями, наше появление в глубине острова? К счастью, все обошлось. И через час мы уже стояли на настоящей дороге, идущей от поселка, и рассматривали близкие дома и хорошо видимую, не очень кипучую жизнь внизу. Через узкое место на входе в бухту приближалось какое-то судно, направляясь к причалам. Немногочисленные видимые нам прохожие большей частью направлялись туда же. Большое здание постоялого двора располагалось на краю поселка, совсем недалеко от нас. Сзади послышался шум, и мы поспешили спрятаться в вездесущем лесу. Мимо, весело переговариваясь, прошла пара бритых налысо молодых парней, толкавших перед собой большие тележки, гремящие колесами по неровному грунту. «Чего это они так побрились?» — поинтересовался я, не ожидая ответа. «Это местное. Мужчины намеренно так делают, чтобы не быть похожими на людей с континента». «Светлые». Анна повернулась ко мне, не понимая, и я добавил. «Ну, светлокожие. Не белые, конечно, но и не как ты». «Континент заселяли выходцы с юга, Мау. Мы сюряне. Здесь вообще людей древней крови изначально было немного, а теперь это и подавно редкость». «То есть ты будешь в этом поселке как бельмо на глазу?» Анна нахмурилась. «Не обязательно». «Что значит «не обязательно»? На тебя обратили бы внимание, даже если бы все вокруг были черные». Я немного постоял, разглядывая отвернувшуюся от меня Анну. «Ань, давай-ка я один туда схожу. Мы же уже обсуждали это». Девушка молчала. Я достал трубу и стал осматриваться. Хотя я и ждал чего-то подобного, но все же неприятно удивился, очень быстро заметив пару пятнышек. «Скелли. Похоже на постоялом дворе». «Там скелли. Двое». «Если ты уйдешь туда один, то вернешься только завтра», — раздраженно бросила девушка. «Ань, мы сюда не мстить и крушить приехали. Все ты знаешь. Я понимаю, как тебе тяжело быть в стороне и ждать. Но кто из нас скелли?» Анна стояла молча, выпрямившись и напряженно всматриваясь в поселок. Когда она повернулась ко мне, на меня вновь смотрела холодная надменность, смешанная с презрительным высокомерием. Давняя знакомая Скелли. «Завтра буду ждать тебя наверху». Небольшая пауза и уже другим человеческим тоном. «И принеси нормальной еды и чего-нибудь вкусненького». Я кивнул. Анна протянула руку и коснулась моего плохо бритого лица. «Моряк Мун». «Да уж, такому точно поверишь». Она быстро развернулась и решительно направилась обратно, к самолету. Ей, пожалуй, было тяжелее всего. Бездействовать рядом с целью, зная, что, может быть, совсем рядом находится твой украденный ребенок. Я был все в той же одежде моряка, который меня снабдил сам после первого свидания со Скелли. Легенда, придуманная нами, гласила, что я матрос, отставший от своего судна. Я даже знал название и имя капитана этого судна. Угол — последняя точка на пути к Мау. Вот я и добираюсь до него в надежде устроиться в экипаж, идущий на восток. Мы уже знали, что от угла каждый день ходит что-то вроде парома на большие острова севернее. То, что на наших глазах только что зашло в бухту, вероятно, этот самый паром, вернувшийся назад. Надо было использовать момент. Именно сейчас на меня обратят меньше всего внимания. Просто еще один сошедший на берег пассажир. Скелли же я не опасался совершенно. Для них любой мужчина уже безопасен, а тем более я со своей магической стерильностью. На таких они вообще не обращают внимания, тем более монашки. А местные скелли могли быть только из одного места — из монастыря. Угол был вообще единственной точкой на бывшем континенте, где им удалось закрепиться. Размышлял я обо всем этом, уже спускаясь вниз. Дорога привела на короткую прямую, самую настоящую улицу, идущую прямо к причалам. В конце ее виднелся швартующийся паром. Я решил подойти немного поближе, чтобы было удобно смешаться потом с пассажирами, которые, я надеялся, были на нем. Несколько прохожих, все лысые, с любопытством глянули на меня, но никто ничего не спросил. Две по виду местные женщины проскочили мимо, не обратив никакого внимания. Значит, маскировка выбрана верная. Матрос из-за океана в приморском городе? Что может быть обыденнее? На причалы я не пошел. Незачем лишний раз светиться. Остановился недалеко от постоялого двора, рядом с какой-то по виду лавкой, и со скучающим видом стал разглядывать пришедшее судно. «Что, уже пришел?» — неожиданно прозвучало за спиной. Я обернулся. Пожилая женщина, выйдя из лавки, смотрела на меня. «Кто?» «Паром. Кто?» «Да, только что». Я кивнул в сторону отдаленных причалов, где уже опустили сходни, и немногочисленные пассажиры растекались по сторонам. Женщина довольно пробурчала. «Хорошо. А то я думала, из-за шторма опять задержат». Она остро глянула на меня. «Сколько ждали-то?» «Да день всего», — не задумываясь, ответил я. «Повезло». «Баб, опять к матросам пристаешь?» Молодой бритый парень свернул к дому, направляясь от пристани. «О, Виутих! Зайди, мне передать твоей матери кое-чего надо». Я вздрогнул, услышав знакомое имя. Мы обменялись взглядами со встречным парнем, и я поспешил откланяться, тем более, что мимо нас в этот момент уже проходила пара матросов с нормальными стрижками, груженных баулами в сопровождении важного господина, по виду мелкого купца. Я последовал за ними и пару минут спустя входил, едва не наступая на пятки купцу, в таверну при постоялом дворе. Здесь было оживленно. Кроме матросов и купца, рядом со стойкой маялись еще двое характерного вида персонажей. Все, судя по прическам и одежде, моряки с Мау. Я осмотрел зал. Несколько посетителей, большая компания, все местные бриты, и лишь один хмурого вида господин с наличием волос на голове и незнакомой одежде. То ли охранник, то ли военный. Накачивался в дальнем углу орешком. Дождавшись своей очереди, я обратился к хозяину. «Комнату на ночь. Подешевле, пожалуйста». Кряжистый дядька в фартуке и накинутой кожаной безрукавке, с головой повязанной чем-то вроде банданы, уставился насмешливо на меня. «Чего так? За океан и без денег?» Я смущенно протянул. «Да отстал я. Потратился. Вы не в курсе? На континент никто не уходит, а то в порту пусто». Дядька усмехнулся. Его широкое округлое лицо напоминало мне монгола. Вот только глаза были почти без эпикантуса. «Деньги вперед!» Я вздохнул и рассчитался за одну ночь. Получив свое, хозяин немного расслабился. «Попал ты, парень. Последнее ушло еще дня три как. Больше никто не приходил. Да и погода, ты видел, какая стояла? Думаю, еще неделю никого не будет. Так что, если совсем туго будет, обращайся. Найду тебе работенку. С голоду не помрешь». «Спасибо. Поужинать можно?» «Деньги вперед!» Я устроился неподалеку от хмурого охранника. В мои планы не входило пассивно наблюдать за публикой. Мне нужно было общение с местными, с теми, кто в курсе круговорота приезжающих. Однако обращаться к бармену я не спешил. Я был уверен, что именно он точно находится под контролем Скелли. Тем более, что пара их отметок светилась в дальнем крыле его хозяйства. Почему бы не поговорить для начала с подвыпившим охранником? Тем более, что я был уверен, он не из тех, кто только что прибыл на пароме. Мне не понадобилось что-либо изобретать. Едва я присел за стол, тот сам обратился ко мне. «Отстал, говоришь?» На меня смотрели совсем не пьяные, темные глаза типичного выходца с Мау. Я для вида смутился. «Ну как? Так получилось». Тот усмехнулся. «Хочешь, угадаю, как получилось?» Я посмотрел на него с любопытством. Чего тут гадать? Харкери загулял. Название мне было незнакомо, и я решил не подставляться. Не, не угадал. Охранник обхватил челюсть пальцами, нахмурился на показ и выдал новую версию. Ты же с большого пальца пришел. Остается курок, но он для тебя дороговат, пожалуй. Чуть это дороговат? Обиженно надулся я. Про курок, бар с игорными столами и борделем меня проинформировали. «О, брат, да ты богатенький!» Я грустно понурился. Был богатенький. Дядьку, похоже, мои проблемы веселили. «Не грусти, у Сармаха коровы покладистые. Опять же, молоко вкусное». «Сармаха?» Собеседник кивнул на бармена. «Имя хозяина. Запоминай. Тебе пригодится». «Зачем это мне?» Дядька приложился к своей кружке, оторвавшись от нее, довольно ответил. «А куда ты денешься? Я здесь уже освоился, знаю. Сюда-сюда с востока не чаще раза в неделю заходят. У тебя денег на неделю точно не хватит». «Или хватит?» Он заинтересованно посмотрел на меня. «Да так, есть заначка. Если продать, протяну». Я прервался. Молодая круглолицая, как и хозяин девушка, принесла мне до этого не встречавшуюся кашу, разбавленный орешек и лепешки. «Спасибо», — кивнул я ей, улыбнувшись, и повернулся к соседу. «А ты давно здесь?» «Нет, с неделю. Знал бы, что это за место, хрен бы меня сюда заманили». Я напрягся. Люди, которых мы ищем, должны были прибыть сюда как раз в эти сроки. Может быть, этот дядька даже видел или встречал их на судне. Надо познакомиться с ним поближе. Отхлебнув принесенный напиток, я невольно поморщился. Заметивший это, глазастый сосед засмеялся. «Что? Как тебе пойло?» «Дрянь», — честно ответил я и полез в рюкзак за припасенной пастилой. Я извлек крохотный обломок, завернутый в истрепавшуюся бумажку. Незачем светить, что у бедствующего матроса за спиной пастилы на полгода безбедной жизни в этой глуши. Посмотрел на соседа. «Давай, что ли, разделим?» Тот уставился на кусочек в моих руках. «Настоящее?» Я усмехнулся. «Пришла моя пора веселиться. Из облачного края. Чистая». Дядька сгреб свою кружку, тарелку с копченой бараниной, которая служила ему закуской, и не успел я обернуться, уже сидел рядом. Залпом допив содержимое своего бокала, он проворно наполнил его свежей водой из кувшина и уставился на меня. «Давай, допивай свою бодягу по-быстрому. Хоть вспомнить, что будет». Я, искренне морщась, не торопясь, высосал кружку слабого раствора, к чести хозяина заведения, не испорченного никакой краской или вкусовыми добавками. Разломал кусок, пока новый знакомый наливал свежую воду в мою кружку. «Тебя как зовут?» — обратился он ко мне, наблюдая, как медленно тает пастила в воде. «Илья?» Я сразу назвал свое имя на местный лад и вопросительно посмотрел на соседа. «Тарнух!» — кивнул тот и поднял кружку. Стукаться здесь было не принято, я просто поднял в ответ свою, и мы выпили. Знакомая смесь ароматов кофе и шоколада смешалась с терпким горьковатым вкусом. Да, познать истину можно только в сравнении. Тарнух сидел с закрытыми глазами, наслаждаясь напитком. И я не стал его тревожить, приступив к горячей каше. Через несколько мгновений тот очнулся. «Откуда это у тебя?» «Известно откуда. Я же сказал, с облачного края». «Не хочешь говорить?» Понятно, что оттуда. Эта бурда у хозяина тоже когда-то росла там. Да ладно тебе, откуда? Купил в Арракисе у знакомого, который на почтовике туда ходит. Эх, Арракис, вздохнул Тарнух. Много я бы отдал, чтобы вернуться туда. Чего мешает? Поинтересовался я, забрасывая в себя очередную ложку из бездонной миски с кашей. Держит чего или нельзя? Тарнух вздохнул. Держит. Нельзя. Контракт у меня. Сидеть мне тут не меньше года. А может и все три. Я удивленно выпучил глаза. А чего? Тут заработать можно. Мне кажется, что в Арракисе по-любому денег найти легче. Тарнух погрустнел. Хороших денег предложили. Я и купился. Знал бы, какая тут тоска, хрен бы согласился. Он отхлебнул еще глоток, помолчал, наслаждаясь, и продолжил. Я в Арракисе на орден работал. Ну там, сопровождение грузов, личная охрана и все такое. Вот и попался, как теленок на бойню. Теперь здесь буду куковать. А-а-а, равнодушно протянул я, внутренне весь сжавшись. Так ты на этих монашек работаешь? Я на орден работаю. Монашки мне не указ. Я поспешил на время сменить тему, предчувствуя, что мне неожиданно повезло. На месте сестер я бы прятал ребенка в каком-нибудь большом городе. Там, где много разных людей, постоянно их движение. Иголку, как известно, лучше прятать в сене, а за неимением сена среди других иголок. Слушай. А тут можно где-нибудь остановиться, кроме этого заведения? По-моему, нет. Разве что снять угол у кого-нибудь. Поспрашивай. Надеюсь, тебе хватит ума не говорить об этом с хозяином. Я грустно кивнул. А ты сам где остановился? В поселке, при монастыре. Дорого? Тарнух посмеялся, опять приложился к кружке. «Забудь! Это не про твою душу. Там только те живут, кто на орден работает. Да и на какие шиши ты комнату снимать будешь?» «Есть у меня что продать, но я пока повременю. Если завтра не найду, тогда уж. Жалко мне вещь. Цены здесь за нее не дадут». «Что за вещь?» Мой собутыльник цепко глянул на меня. «Извини, Тарнух, пока не продается». «Ну, сказать-то ты можешь? Не бойся, здесь не грабят. Тут, как я погляжу, все друг дружку знают». Я твердо посмотрел на него. «Местные, может, и знают всех, но я-то не местный. Знаешь, как это бывает с пришлыми незнакомцами? У меня два друга в Азуре сошли на берег, и все. Больше их никто не видел». «Это правда, есть такое. Но как ты продавать вещь собираешься, если ее никому не показывать?» Я молча отхлебнул из кружки, доживал очередную ложку каши, кстати, очень вкусной, и как будто бы нехотя сознался. «Перстень у меня остался. Золотой». Тарнух откинулся на стуле, насмешливо рассматривая меня. «Показывай свой перстень. Смотрю, ты парень ушлый, но учти, я на этом деле собаку съел. Вашего брата-мошенника вижу насквозь. В курке, небось, народ облапошивал, пока самого не облапошили». Я демонстративно обиделся, но остался спокоен и ничего не ответил. Доел остатки каши и, не торопясь, достал из-за пазухи, висящей там на шнурке, перстень-печатку, который активировала Анна в своем имении. Не снимая его со шнурка, протянул Тарнуху. «Смотри, если ушлый. Если считаешь, что я мошенник, зови людей. Нет, Тогда не говори того, о чем не знаешь». Тарнух смотрел трезво. Он протянул руку, схватился за перстень, который по-прежнему висел на моей шее, и всмотрелся. Затем незаметным движением, которое немного напугало меня, достал из кармана сложную составную лупу. Я видел такие у садуха в свое время. Они позволяли надежно определять некоторые металлы. Рассмотрев перстень, Тарнух отпустил его, спрятал инструмент и приложился к своей кружке. «Ладно, вижу вещь. Извини». Он вновь вцепился в меня взглядом. «Ты в курсе, что на ней метка Скелли?» «Мне говорили. Но что это, я не знаю. Может, клеймо?» Спокойно ответил ему я, гадая, плохо это или хорошо, что он рассмотрел работу Анны. В конце концов, мало ли, какие метки могли ставиться на предметы. Я, например, видел топоры с магическими клеймами. «Оно самое», — твердо ответил Тарнух. «Так будешь продавать?» «По времени. На худой конец можно и с коровами неделю прожить». Тарнух рассмеялся. «Я бы так и поступил. Вещь дорогая. Цену за нее у местных не получишь. Они, скорее всего, даже клеймо не увидят. Так что, если других вариантов нет, то коровки — твое ближайшее будущее. Поживем — увидим». Тарнух, допив кружку, неожиданно поднялся. «Ладно, Илья. Я бы тут посидел еще, но надо моей напарнице кое-что отнести. Она стерва еще та. Чуть что не так, сразу к Скелли бежит жаловаться. Если надумаешь продавать, то я подумаю. Завтра я к вечеру тут буду». Он погрустнел. «И послезавтра тоже». Махнув рукой, охранник развернулся уходить, но я задержал его. «Тарнух, а в поселке вашем при монастыре жилье сдают? Ну, может, за работу какую? Коровы — не моя тема, если честно, понимаешь?» «Про поселок забудь. Чужих там не держат. А по городу походи, может, чего и найдешь. Не ты первый, кто тут застрял».